14. Посредник. Когда король появился у принцессы, все ощутили живейшее беспокойство. Собиралась гроза, и шевалье де Лорен, сновавший среди группы придворных, с оживлением и радостью замечал и оценивал все предвещавшие ее признаки. Как и предсказывала Анна Австрийская, участие короля придало событию торжественный характер. В те времена, в 1662 году, размолвка между братом короля и его супругой и вмешательство короля в семейные дела брата были событием немаловажным. Не мудрено, что самые смелые люди, окружавшие графа де Гиша, с ужасом разбежались во все стороны. Да и сам граф, поддавшись общей панике, удалился к себе. Как ни был король занят предстоящим делом, это не помешало ему окинуть взглядом знатока два ряда молодых хорошеньких придворных дам, выстроившихся в галереях и скромно опустивших перед ним глаза. Все они краснели, чувствуя на себе королевский взгляд. Только одна фрейлина с длинными шелковистыми волосами и нежной кожей побледнела и пошатнулась, хотя подруга то и дело подталкивала ее локтем. Это была лавальер, которую Монтале подбодрила таким способом, ибо она сама никогда не чувствовала недостатка в храбрости. Король невольно оглянулся. Все головы, успевшие приподняться, снова опустились. Только белокурая головка осталась неподвижной. Казалось, лавальер истощила весь запас своих сил. Войдя к принцессе, Людовик застал свою невестку, полулежащей на подушках. Она встала и сделала реверанс, пробормотав несколько слов признательности за честь, которую ей оказали. Потом она снова уселась, но слабость и бессилие были явно притворными, поскольку очаровательный румянец играл на ее щеках, а глаза, слегка покрасневшие от нескольких недавно пролитых слезинок, только загорелись еще ярче. Король сел и сейчас же, благодаря своей наблюдательности, заметил следы беспорядка в комнате и следы волнения на лице принцессы. Он принял веселый и непринужденный вид. «Милая сестра», — начал он, — «в котором часу вам угодно будет приступить сегодня к репетиции балета?» Принцесса медленно и томно покачала своей очаровательной головкой. «Ах, государь», — сказала она, — «будьте милостивы, извините меня на этот раз. Я только что собиралась предупредить, Ваше Величество, что сегодня я не в состоянии участвовать в репетиции». «Как?» — произнес король с некоторым изумлением. «Разве вам не здоровится, милая сестра?» «Да, государь». «Так надо позвать врача». «Нет, доктора бессильны против моей болезни». «Вы меня пугаете». «Государь, я хочу просить у Вашего Величества разрешения вернуться в Англию». Король удивился еще больше. «В Англию? Что вы говорите, сестра моя?» «Я вынуждена сказать это, государь», — решительно проговорила внучка Генриха IV. Ее прекрасные черные глаза засверкали. «Мне очень прискорбно обращаться к Вашему Величеству с такой просьбой, но я очень несчастна при дворе Вашего Величества. Я хочу вернуться к своим родным». «Сестра, сестра!» Король подошел к ней ближе. «Выслушайте меня, государь», — продолжала молодая женщина, мало-помалу очаровывая собеседника своей красотой. «Я привыкла страдать. Еще в ранней молодости меня унижали, пренебрегали мною». «О, не возражаете, государь», — сказала она с улыбкой. Король покраснел. «Итак, — говорю я могла бы подумать, что Бог произвел меня на свет для этого, меня, дочь могущественного короля. Но поскольку он лишил моего отца жизни, он мог точно так же лишить меня гордости. Я много страдала и причиняла большие страдания моей матери. Но я дала клятву, что если когда-нибудь достигну независимого положения, хотя бы положения простой труженицы, своими руками зарабатывающей хлеб, я не потерплю унижения». Это время настало. Я достигла того положения, какое мне принадлежит по праву рождения. Я приблизилась к трону. Я думала, что, сочетаясь браком с французским принцем, я найду в нем родственника, друга, равного, но вижу, что нашла в нем только властелина. И это меня возмущает, государь. Моя мать ничего об этом не узнает. Вы же, кого я так почитаю и так люблю. Король затрепетал. Ни один женский голос не волновал его так, как голос принцессы. «Вы, государь, все знаете, раз вы пришли сюда, и, может быть, поймете меня. Если бы вы не пришли, я бы сама пошла к вам. Я хочу, чтобы мне позволили уехать. Надеюсь, что вы настолько деликатны, что поймете меня и окажете мне покровительство». «Сестра, сестра», — пробормотал король, смешавшись от этого стремительного натиска. Подумали ли вы о всех последствиях затеянного вами шага? Государь, я ни о чем не думаю, я просто подчиняюсь чувству. На меня нападают, я инстинктивно защищаюсь. Но что вам сделали, скажите, пожалуйста? Принцесса, как можно видеть, прибегла к обычному женскому приему. Из обвиняемой она стала обвинительницей. Прием этот служит верным признаком вины, но женщины всегда умеют извлечь из него выгоду. Король и не заметил, как, придя к ней с вопросом, что вы сделали моему брату, вместо того спросил, что вам сделали. Что мне сделали? — переспросила принцесса. О, государь, надо быть женщиной, чтобы понять это. Меня заставили лить слезы. И своим тоненьким жемчужно-белым пальчиком она вытерла свои затуманенные глаза и снова принялась плакать. «Сестра моя, успокойтесь, умоляю вас», — сказал король, подходя к ней и взяв ее влажную и трепещущую ручку. «Государь, прежде всего меня лишили друга моего брата. Милорд Бекингем был приятный и веселый гость, земляк, знавший все мои привычки, почти товарищ, с которым мы в кругу других наших друзей провели столько счастливых дней в моем чудном Сент-Джемском парке». «Но ведь он был влюблен в вас, сестра. Пустой предлог. Какое имеет значение?» — сказала она серьезным тоном. «Был ли герцог Бекингем влюблен в меня или нет? Разве мне опасен влюбленный? Ах, государь, далеко недостаточно, чтобы мужчина был влюблен». И она улыбнулась так нежно, так лукаво, что король почувствовал, как его сердце сначала забилось, потом замерло. «Но позвольте, ведь брат ревновал», — перебил король. «Хорошо, я это понимаю. Это причина. Он ревновал, и Бекингема прогнали». «Почему же прогнали?» «Ну, удалили, устранили, уволили. Назовите это, как вам будет угодно, государь. Так или иначе, один из первых дворян Европы был вынужден покинуть французский двор Людовика XIV, словно деревенский парень из-за какого-то взгляда или букета. Это недостойно самого галантного двора». «Простите, государь, я забыла, что, говоря так, я посягаю на вашу верховную власть». «Поверьте, сестра, что вовсе не я удалил герцога Бекингема. Он мне очень нравился». «Не вы?» — подхватила принцесса. «А, тем лучше». Она так сумела подчеркнуть слова «тем лучше», как будто хотела сказать «тем хуже». Наступило долгое молчание. Потом принцесса снова заговорила. «Итак, господин Бекингем уехал. Теперь я знаю, почему он был удален и кем. Мне казалось, что после этого наступит спокойствие, но нет. Принц находит новый предлог, и вот, с оживлением произнес король, является другой. Очень естественно. Вы прекрасны, и вас всегда будут любить. В таком случае, — воскликнула принцесса, — около меня всегда будет пустыня. О, я знаю, что этого-то и хотят. Это-то мне и готовят. Но нет, я предпочитаю вернуться в Лондон. Там меня знают и ценят. Там я не буду бояться, что моих друзей назовут моими любовниками. Фи, какое недостойное подозрение. Принц потерял в моих глазах весь престиж, с тех пор, как я увидела в нем тирана. Перестаньте. Успокойтесь. Вся вина моего брата в том, что он любит вас. Любит меня? Принц любит меня? Ах, государь! И Генриетта громко расхохоталась. Принц никогда не полюбит женщину, сказала она. Принц слишком любит самого себя. Нет, к несчастью для меня принц принадлежит к худшему разряду ревнивцев. Он ревнив без любви. Признайтесь, однако, сказал король, который чувствовал явное возбуждение от этого волнующего разговора. Признайтесь, что Гиш любит вас. А, государь, я право не знаю. Вы должны видеть это. Влюбленный всегда выдает себя. Господин Дегиш ничем себя не выдал. Сестра, сестра, вы слишком усердно защищаете господина Дегиша. Я, бог с вами, государь, не доставало только, чтобы и вы начали подозревать меня. Нет, принцесса, с живостью возразил король. Не огорчайтесь, не плачьте. Успокойтесь, умоляю вас. Но она плакала, крупные слезы текли по ее рукам. Король стал поцелуями осушать их. Принцесса взглянула на него так грустно и так нежно, что Людовик был поражен в самое сердце. «Вы не питаете никаких чувств к Гишу?» — спросил он с беспокойством, не подходившим к его роли посредника. «Никаких, решительно никаких». «Значит, я могу успокоить брата». «Ах, государь, его ничем не успокоишь. Не верьте, что он ревнует. Ему наговорили, он наслушался дурных советов, у принца беспокойный характер». «Когда дело касается вас, не мудрено беспокоиться». Принцесса опустила глаза и замолчала, король тоже. Он все еще держал ее руку. Как показалось обоим, это молчание тянулось целую вечность. Принцесса потихоньку высвободила руку. Теперь она была уверена в победе. Поле битвы осталось за нею. «Принц жалуется», — робко проговорил король, что вы предпочитаете его обществу и его беседе общество других. Государь, принц только смотрится в зеркало, да придумывает козни против женщин с шевалье де Лореном. Понаблюдайте сами, государь. Хорошо, я понаблюдаю. Но какой ответ передать моему брату? Ответ — мой отъезд. Опять вы повторяете это слово, неосторожно воскликнул король, как будто десятиминутная беседа должна была изменить намерение принцессы. Государь, я не могу быть здесь счастливой, произнесла она. Господин де Гиш мешает принцу, что же, и его вышлют? Если нужно, то почему же нет, с улыбкой отвечал Людовик XIV. Ну а после господина де Гиша, о котором я, впрочем, буду сожалеть, предупреждаю вас, государь, вы будете о нем сожалеть? Без сомнения. Он любезен, относится ко мне дружески, развлекает меня. «Вы знаете, если бы брат слышал вас, — проговорил король слегка задетый, — то я не взялся бы мирить вас, даже не попробовал бы. Государь, можете ли вы помешать принцу ревновать меня к первому встречному? А ведь господин де Гиш вовсе не первый встречный. Опять? Предупреждаю вас, что я, как добрый брат, проникнусь, наконец, с предубеждением господину де Гишу». «Ах, государь, — сказала принцесса, — умоляю вас. Не заражайтесь ни симпатиями, ни предубеждениями принца. Оставайтесь королем. Так будет лучше и для вас, и для всех. Вы очаровательная насмешница, сестра. И я понимаю, почему даже те, над кем вы смеетесь, обожают вас. Уж не поэтому ли, государь, вы, кого я избрала своим защитником, собираетесь перейти на сторону моих преследователей? Я ваш преследователь. Храни меня Бог. В таком случае, томно продолжала она, исполните мою просьбу, отпустите меня в Англию. Нет, никогда, воскликнул Людовик XIV. Значит, я здесь пленница, да, вы в плену у Франции. Что же мне тогда делать? Извольте, сестра, я вам скажу. Слушаю, Ваше Величество. Вместо того, чтобы окружать себя ветреными друзьями, вместо того, чтобы смущать нас вашим уединением, будьте всегда с нами, будем жить дружной семьей. Слов нет, господин де Гиш очень любезный кавалер, но мы, хотя и не обладаем его умом. Государь, зачем эта скромность? Нет, я говорю правду. Можно быть королем и в то же время понимать, что имеешь меньше шансов нравиться, чем тот или иной придворный. Я готова поклясться, государь, что вы не верите ни одному сказанному вами слову. Король с нежностью посмотрел на принцессу. Можете вы обещать мне не проводить время в вашей комнате с чужими и дарить свои досуги нам? Хотите, заключим наступательный и оборонительный союз против общего врага? Да, государь, но верный ли вы союзник? Увидите. А когда начнется наш союз? Сегодня. Я сама составлю договор. Хорошо. А вы подпишете? Не читая. О, если так, государь, обещаю вам чудеса. Ведь вы светило двора, и когда вы появитесь на нашем небосклоне, ну? Все засияет. «О, принцесса, принцесса!» — воскликнул Людовик XIV. «Вы знаете, что весь свет исходит от вас? Правда, я избрал своим девизом солнце, но это только эмблема». «Государь, вы льстите вашей союзнице. Следовательно, собираетесь ее обмануть», — сказала принцесса, грозя королю тонким пальчиком. «Как? Вы считаете, что я вас обманываю, уверяя вас в своей дружбе?» «Да». «А что же побуждает вас сомневаться?» «Одна вещь». «Одна единственная?» «Да». «Какая же? Я был бы очень несчастлив, если бы не мог справиться с одной единственной вещью». «Эта вещь не в вашей власти, государь. Она сильнее даже самого Господа Бога». «Что это за вещь? Прошлое?» «Я не понимаю вас, принцесса», — сказал король, — «именно потому, что прекрасно понял». Принцесса взяла его за руку. «Государь», — улыбнулась она, — «я имела несчастье так долго не нравиться вам, что часто спрашиваю себя, как могли вы избрать меня своей невестой?» «Вы мне не нравились?» «Полно не отрицайте. Позвольте». «Нет-нет, я ведь помню». «Наш союз начинается с настоящей минуты», — воскликнул король с непритворным пылом. «Не будем вспоминать о прошлом ни вы, ни я. У меня перед глазами настоящее. Вот оно, смотрите». Он подвел принцессу к зеркалу, где отразилась раскрасневшаяся красавица, при виде которой не устоял бы даже святой. «Но все-таки я боюсь, — прошептала она, — что у нас не выйдет крепкого союза». «Вы хотите, чтобы я принес клятву?» — спросил король, возбужденный тем оборотом, какой приняла их беседа. «О, я не отказалась бы от клятвы, — сказала принцесса. — С ней дело всегда кажется вернее». Король склонил колени, а она с улыбкой, какую не передать ни художнику, ни поэту, отдала ему обе руки, которым он прижал свое пылающее лицо. Ни он, ни она не находили слов. Король почувствовал, как принцесса отнимает у него руки, легко скользнувшие по его щекам. Он тотчас же встал и вышел из комнаты. Придворным бросился в глаза его яркий румянец, и они заключили, что сцена была бурная. Но шевалье де Лорен поспешил заметить. «Успокойтесь, господа, когда его величество в гневе, он бледнеет.